множество притч Господь Иисус Христос говорил о Царстве Небесном. Наибольшее количество притч, о которых нам поведали евангелисты, как раз описывают это Царство Небесное. Со всех сторон. Потому что Царство Небесное — это и Церковь Христова, потому что, входя в нее, человек начинает жить небесной жизнью. Царство Небесное — это и сердце наше. Стой. Царство Небесное — наше сердце, где может поселиться, как бы воцариться Дух Святый. Царство Небесное — это и то место, где пребывает душ праведников после отшествия от земного странствия. Царство Небесное, вот наше сегодняшнее собрание здесь, как может не странно показаться, но действительно это так. И вот эта притча как раз об этом. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. То, что здесь происходит в храме, не только в нашем, во всех храмах, это брачный пир, который Отец Небесный сделал для сына своего. А кто же невеста, если сын — это и есть Сын Божий, а невеста — это Церковь, а Церковь — это все мы. Вот этот брачный пир здесь осуществляется. А почему Отец Небесный? А потому что Отец Небесный послал Сына в мир, и Он себе выбрал Церковь. Из множества людей Он выбрал себе апостолов и составил из них Церковь. И этот выбор, он продолжается до сих пор. Вот прошло уже 2000 лет, будут люди праздновать 2000-летие этого события. И это продолжается, потому что мы такие же выбранные им. Никто из нас, и не только из нас, а из тех, кто в других храмах сегодня собрались на службу, они не пришли сами. Господь выбрал и позвал. Наш труд заключался в том, что мы откликнулись на этот призыв. Но откликаются не все. И вот об этом тоже в притче сказано. Послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Все то же самое происходит. Христос всех зовет. И вот на нашем брачном пиру еще много места. Человек еще 400 может войти, так судя по площади. А вот пусто место. И так, и в других храмах, и везде. Господь зовет всех. Но не все идут. Пойдем по рынкам, пойдем по всяким площадкам, на которых сегодня будут всякие театральные представления. Там народу гораздо больше. Гораздо больше. Кто торгует, кто веселится, кто вообще какое-то безобразие творит, о котором даже не хочется в храме упоминать. Званы многие, вот избраны мало. Вот нас, несмотря на то, что мы ничем не лучше их, вот Господь избрал и поставил перед собой. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он, и сжег город Тир. Конечно, это притча. Поэтому гнев Божий — это не гнев человека. Это не гнев страсти и мести. Просто в притче рассказывается, что происходит с человеком, когда он пренебрегает зовом Божьим. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, и званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выехавшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащим. Вот как раз мы представляем этих собранных с разных сторон, и злых, и добрых. Среди нас есть люди хорошие, есть люди очень хорошие, среди нас есть люди плохие, а есть совсем дрянь. Среди нас есть очень люди воспитанные, а есть, которые вообще себя не умеют вести. Здесь имеют люди, которые умеют речью владеть, а есть, которые вообще, кроме как ругой, ничего из своих уст не извергают. Разные все. И тем не менее, Господь нас собрал. Вот это вот удивительное дело. Совершенно даже непонятно. Почему Господь не избрал бы лучших из лучших? Вот взял бы и собрал самых хороших. Призвал. Нет. Вот он вот таких вот, как мы, собрал. И отделил от общего числа. Зачем он это делает? Как нам это понять? Как нам найти это место? Почему именно вот мы оказались собраны? А Господь не только ждет веры от нас. Как это может не трудно это вместить, но Он еще, Господь, верит в нас. Он верит, Он видит возможность того, что у нас проснется совесть, видит в нас, в каждом, возможность исправления к лучшему. Он видит, что каждый из нас, если захочет, может не пропасть на путях жизни, не утонет в житейском море. В каждом из нас есть нечто, что Господь предузнал. Мы еще сами в себе не видим того добра, которое в нас всех увидел Господь. И вот поэтому Он послал слуг своих, и среди слуг и священники, и ангелы, ну и просто люди, которые нам, может быть, через воспитание нас, может быть, кто-то из старших, кто-то из друзей, но всегда, когда-то Слово Божие, оно в нас проникло. И это этому послужил кто-то из людей. В данный момент он оказался слугой Божьим. Обычно человек, чаще всего, к сожалению, оказывается слугой дьявола. Вот, например, буквально вчера одна мамаша там пришла ко мне с дочкой и при дочке ругала папашу. Я все старался как-то разговор на другую тему привести. И вроде она, так сказать, то, что в ней клокотало, это чувство справедливости. А то, что она говорила, свидетельствует о том, что папаша ее, не прав по всем статьям. Но тем не менее, то, что она делала, с точки зрения педагогической, это явно была, как теперь выражаются, деструктивная, разрушительная работа психики своей собственной дочери. И, конечно, я представляю, там девочка, она еще небольшая, но год через 4 это ей все, так сказать, по голове даст рикошетом. Сделать ничего нельзя, потому что человек просто, не слышит этого. Вот его такое мнимое чувство справедливости, он считает, что человек, он прав. Писание говорит: не будь вельми прав, Это очень такое, ну, страшное состояние. Пребывать в собственной непогрешимости. Вот от этого очень много всяких бед. Потому что человек в своей дерзости, от того, что он считает себя непогрешим, он может много на себя слишком взять. А то есть человек все-таки не Бог, поэтому нельзя на себя много брать, особенно когда вот разум так вот помутнен чувством собственной правоты. Вот поэтому очень даже часто, ну не то что часто, а можно сказать всегда, грешный человек, он чаще всегда бывает проводником работы дьявольской. Даже по отношению к собственным детям, которых любишь и за которых готов кровь пролить. Вот кровь пролить можете готов, а пощадить душ человека, часто бывает человек не в состоянии. У него не хватает ни терпения, ни смирения, ни ума, ни воспитания, ни культуры, ни образования. Вообще ничего не хватает. Вот все мы такие нищие, убогие, больные, грешные. И вот Господь нас собрал не для того, чтобы нам это все объявить. Это мы в глубоком чувстве нашей души должны сами это как-то так прочувствовать. А Господь собрал нас для того, чтобы объявить нам, что Он пришел на землю для того, чтобы все, весь этот наш недостаток восполнить. Восполнить. Как он восполнил этот недостаток в апостолах. Повнимательнее почитаем Евангелие. А потом повнимательнее почитаем Деяния святых апостолов. Там речь идет об одних и тех же людях. Но мы видим, что они стали другими. В Евангелиях описываются одни люди, а потом те же самые имена. Но они действуют совершенно по-другому. Что изменилось? Пришла в их сердце благодать Божия. И сердце наполнилось Царствием Божиим. Что было источником этого? Дух Святый, Утешитель, которого Господь послал им. И они этот Дух, вот так же, как и мы, на каждой литургии, они так же, как и мы, в воскресный день собирались, потому что вспоминали вот этот день воскресения Христова. И так уже 2000 лет. Потому что это самый важный день. Этот день, который действительно все переменил. Так вот, умер Христос, похоронили, ну и на том дело кончилось. Слова остались бы словами. Но Он воскрес. И все. И этим изменилось все. Если для нас то, что Христос воскрес, тоже все меняет, мы должны вот откликнуться на эту веру Божию в нас. Что да, мы хотим свое сердце раскрыть настолько, чтобы благодать Божия туда и стремилась, и изменила наше существо. Чтобы мы люди были не внешние, а внутренние. Чтобы мы очистили внутренние скляницы нашей души. Для чего вот эта чистота? Только с одной целью. Чтобы туда излился Господь Святый Дух. И тогда наступит преображение. Вот наша такая падшая природа, наша такая глупость, неразвитость, косность, наша греховность, дебелость и дебильность, она вся может превратиться в сияющий божественный свет. Умудрить нас, как умудрил некогда простых мужиков-апостолов. Таких же, как мы, малограмотных людей. Господь это чудо совершил. Вот это притча как раз об этом. Это все, каждое словечко о нас. Поэтому это вселяет в нас такую огромную надежду. Ну, не знаю, во всех ли, но в меня, например, вселяет. Я, например, когда читаю эту притчу, я не могу без умиления сердца эти слова слушать. То какая же милость Божия, что вот мы такие люди грешные, и к нам такая милость. То есть мы вообще ничем не заслуживаем. Мы вообще никем, так сказать, не имеем никакого преимущества перед людьми, которые живут вне церкви. Наоборот, конечно, среди людей церковных встречаются люди колоссального ума. Вот. И такого совершенно фантастического образования. Есть такие вот, я знаю людей, некоторых церковных, но которые как бы все знают. Там, всю историю, всю литературу, там, все языки, которые возможны, древние, новые, там, всякие, все знают. Вот что ни спросить человека, все знают. И он не только суждение может иметь, а вообще даже какой-то такой масштабный взгляд на вещи. Но в целом, вот если сделать такой срез социальный, людей церковных, вообще, кто там вообще находится в этой среде? Я думаю, что если нас вот так вот статистически сравнивать с каким-то средним жителем Москвы и так далее, то мы ничем не можем похвастаться. И многие люди, когда совне приходят вот в церковь, как в некую организацию, ну, говорит, мы думали, что у вас в церкви тут порядок, а тут такое вообще творится. Так вообще, такие мастера, так все делают, так все вверх ногами. Ведь, ну а что же, в церковь-то люди собираются не из каких-то колледжей, а так, незнамо откуда, с перекрестков разных дорог. Так, грубо говоря, незнамо кто. Вот в этом-то и чудо. Что собирается вообще незнамо кто, не способны вообще ни к чему, люди больные, убогие, иногда на всю голову больные. И вот Господь из этого всего сотворяет чудо. И несмотря на это, мы уже... Это не надо думать, что вот мы именно в 20 веке такие стали все дурачками. Нет. Господь специально избирает не мудрые, чтобы посрамить мудрых. И вот 2000 лет уже живем, и благодать Божия укрепляет, и созидает, и взращивает, и удивительно происходят чудеса. И дальше Господь говорит тоже о важной вещи. Когда рабы, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Тоже очень важный момент. И как это сказано удивительно. Вот царь вышел посмотреть. И вот царь небесный, Господь Иисус Христос, Вседержитель, он каждый раз вот сюда приходит на нас посмотреть. Кто собрался? Потому что, да, многие не пришли, например. Ну, здесь сейчас такой сезон, надо картошку копать. Вот. Кто-то на раннюю пришел, ну и кто-то вообще, и так далее, и так далее. Не будем перечислять. Но вот он пришел посмотреть. И вот увидел человека не в брачной одежде и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Не говорит ему сразу с порога: шел вон, как он того заслуживает. Что это за брачная одежда? Я уже рассказывал, но, может, не все знают. Так сказать, известно, что на Востоке, когда творили свадьбу, каждому приглашенному давали специальную одежду. И поэтому на Перу все были люди определенным образом украшены. И пройти туда вне брачной одежды было просто невозможно. Поэтому, если человек не имел вот этих атрибутиков, атрибутики такой, что он на свадьбу пришел, то он как-то вызывал всеобщее недоумение. Но это всего лишь образ из той жизни. Мы от Ближнего Востока довольно далеко. Нас интересует не техническая сторона, что в этой притче скрывается и как это объясняется, а конкретно, что это значит для нас. Вот кто, как... Вот Господь на нас пришел посмотреть. И что знаменует собой эта небрачная одежда? Может быть, кто-то из нас, а может быть, половина, а может, две трети, а может, все, кроме пяти, пришли не в брачной одежде. Вот святые отцы это место толкуют так. Много всяких толкований, но это наиболее часто можно встретить. Что под брачной одеждой имеется в виду покаяние. Что это значит? Все люди грешны. Все. Даже святые и то грешны. Негрешных не бывает. Потому что, чтобы мы знали, свят только вообще-то един Бог. А по сравнению с Богом, конечно, самый даже святой, он грешный. Ничего, а уж про нас и говорить нечего. И поэтому, чтобы сподобиться благодати Божией, нужно осознание собственного греха. Вот это осознание собственного греха, плач об этом грехе, это есть покаяние. И вот если этого плача нет о своих грехах, то значит нету этой брачной одежды. Поэтому в ком из нас нету покаяния, а есть только уверенность в одном своем собственном достоинстве, тогда значит мы не в брачной одежде. Поэтому там-то вот на том перу один такой оказался. А нас, не желающих как-то сменить вот это греховное одеяние нашей души на брачную одежду пира божественного, нас таких много. Причем так, иногда бывает очень интересно. Ну, интересно с такой чисто психологической точки зрения. Что что-то из этой грязной одежды иной, мирской, человек хочет оставить. Некий рукав, там, карман или пуговицу. А что-то другое остается себе. То есть человек как-то что-то и сознает в себе греховного и готов это оставить. Часто, ну просто как под влиянием старости или там еще каких-то обстоятельств. Но не ради отвращения к самому греху. А что-то еще считает для себя вполне позволительным и легко, охотно, с любовью грешит. К любовью к греху и к самому себе. А Господь хотел бы, чтобы мы отвергли грех совсем. И вот когда Господь спросил, друг, он как к Иуде ему обращается. Друг. Господь, потому что никого не хочет наказать, покарать. Господь настолько смиряется, что каждого из людей хочет назвать своим другом. Господь сам пришел, сам явил свою любовь, сам завел. Каждому хочет стать другом. Человек не хочет. Человек молчит. Да, молчит. Вместо того, чтобы отвергнуть уста и покаяться в грехах, человек молчит. По разным соображениям и мало ли почему. Человек не хочет расстаться с грехом. Он молчит. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. А это что такое? Куда это во тьму внешнюю? Человек, который не кается, даже если человек священник, епископ, даже если там, ну кто угодно человек, он может даже в церкви какую-то важную должность занимать и все ордена. На самом деле он Богом извергается во тьму внешнюю. Вот интересный парадокс. Можно служить в церкви, и можно быть вне ее. Можно ходить в каждый день в церковь, утром и вечером, и быть вне ее. Потому что тот, кто вне благодати, тот и вне церкви. Потому что существование церкви, оно заключается только в том, чтобы люди получали источник благодати. А вот если нет покаяния, то нету и приобщения к благодати. Вот в чем дело. А что это за связанность? Почему связан? А потому что если человек не кается, то грех его связан. Мы все грешники, нам это очень легко понять. Что человек, если связан каким-то грехом, он уже не свободен. Как обжора, он не свободен от лишней тарелки супа. Он не может преодолеть это. Как пьяница, он не может вот сказать: о, нет, спасибо, я что-то, мне не хочется выпить. Ему всегда хочется. Ему всегда хочется. Как вору всегда взять чужое, как матершиннику выругаться. Как? Он может так вот иногда там при начальстве или при ком-то так 5 минут сдержаться. А если 10, то все равно вырвется. Никуда от этого не денешься. Он связан, он не свободен. И так всякий грех. Не только такие вот, которые вопиют о себе, а бывают очень и такие тихие грехи, там тщеславие, там зависть, или там подлость, или желание властвовать. Это все может очень так быть закамуфлировано так, что сам человек даже и порой не замечает, то, что это стало его натурой. Ну и кого человек обманывает? При известной ловкости и при известной глупости окружающих людей-то можно обмануть. Нельзя обмануть благодать Божию, которая никак не войдет в нечистое место. Поэтому можно полностью такой иметь имидж очень благопристойного, порядочного человека, христиански настроенного. И все будут о тебе так и думать даже. Все это можно устроить с помощью такой вот внешней фарисейской демагогии. Но вот благодать Божия все равно не войдет. Почему? Потому что Господь смотрит. Господь пришел посмотреть на нас. А что в нас действительно, есть ли в нас что-нибудь настоящее христианское? Не показное там, папа, мама, там приятель, батюшка. Потому что очень многие перед батюшкой все хотят, так сказать, марафет такой навести. Да наводи, какая разница? Батюшка не подает благодать Божию. Это прерогатива не батюшки, а самого Отца Небесного. И вот Отец Небесный выходит посмотреть, может ли он в нас войти или не может. Поэтому, если мы кого-то обманываем, родные мои, то только самих себя. Исповедь существует, да, человек приходит, но священник каждый раз говорит: сейчас Христос невидимо стоит, приемлю исповедание твое. Ты не мне исповедуешься, а Иисусу Христу. Мне, ты со мной можешь заигрывать, можешь мне морочить голову, можешь строить глазки, можешь там, ну что хочешь делать. Христос на это все внешне не смотрит. Он смотрит только на твое сердечко, на сердонько твое. Что там у тебя внутри происходит? Есть ли там покаяние, действительно, желание от греха? Или какие-то наладить тут внутри церковные такие отношения, какой-то политес такой навести, чтобы все было, так сказать, хорошо и благопристойно. Это значит, что Господь против всяческой благопристойности? Нет. Хочет не только этого, не только внешним, но прежде всего внутренним. Потому что внешнее без внутреннего — это есть мерзость перед Богом. Это есть фарисейская отрава. Это отвратительная вещь. Поэтому Господь и попускает разрушение внешнего. Попускает разрушение. Потому что когда все хорошо, колокола, звоны, свечи, паникадила, кадила, народу много, крестные ходы, иконы, фимиам. Но если за этим не стоит покаяние, то это все Голливуд. Это все может быть, людям и нужно такое веселье. Но Богу это не нужно. Бог пришел на землю, чтобы нас благодатью напитать, а не для того, чтобы мы фонарики зажигали. Вот это нам нужно глубоко понять и как-то внутренне, очень честно постараться осмыслить. И вот эта притча как раз об этом. Сейчас такие времена, над каждым там вердикт не читают, ты, дескать, от церкви отлучен, и там, сказать, auf Wiedersehen. Нет. Все происходит само, внутри. Вот ты согрешил, Господь от тебя отойдет. Хочешь с Богом соединиться? Давай. Ты не ищи человек себе оправдания. Вот она такая, вот он такой, вот они такие, вот страна такая. Ну, все плохо. Как этот самый Эльдар Рязанов, тут я где-то, он сказал, ну, давно уже. Это, говорит, Кирилл и Мефодий плохо. О, как. Почему? Они ту азбуку создали. Была бы латиница, мы бы в кругу были европейских народов. Мы были такой же европеец, как Эльдар Рязанов. Эхе-хе. Да лучше застрелиться. Так вот, разные существуют мнения. Разные, совершенно. Но церковь существует только для одного. Спасать человека. И вот спасение только в одном. Осознать, в чем нужно изменить. Вот так трезво. Не осуждая никого вокруг, потому что осуждая другого или других, или какие-то порядки, пусть заведомо плохие. В любом государстве, если так вот рассматривать, всегда заведомо плохие порядки, и можно по пальцам перечислить. И кто, у кого из нас там совершенный папа и мама, или там совершенно святые братья и сестры, или приятели. А как бы и были святые. Еще никто из нас никогда не жил со святым на одной жилплощади. Да это вообще никто не выдержит. Потому что соседство такого огня, ты либо сам должен возгореться, либо тебя сожжет. Это со святым жить, это вообще-то отнюдь не для каждого. И прежде чем с преподобным преподобно будешь, это ты еще намучаешься. Либо взбесишься, как поступает большинство, либо уж придется тебе идти тем же путем. А хватит ли у тебя пороху, неизвестно. Так вот, несовершенство вокруг нас, сколько угодно. Но Господь ждет того, чтобы мы его увидели в себе. И пришли к нему. И покаялись бы ему. И вот он, придя со своей благодатью, он может нас очистить. Если хочешь, можешь меня очистить. Господь говорит, хочу очистить. Потому что никто из нас, и даже если очень захочет стать хорошим, он это сделать не сможет. Это только Господь может нас сделать другими. Если мы будем ему молиться, если мы будем его об этом просить. Не только просить, а здравия и за упокой, и чтоб мой там сыночек не пил. Нужно просить о спасении своей души. А так вот, положа руку на сердце, за 30 с лишним лет, что я в церковь вхожу, я что-то немногих людей встречал, которые реально бы хотели спасти свою душу. Вот так вот, реально. Чтобы их это серьезно заботило. Вот проблемы с родственниками, это серьезно заботит. Там политическое положение в стране, это тоже заботит. И там собственное здоровье очень заботит. Здоровье собственных детей еще больше заботит. Вот только о спасении души что-то не слышно. Но если нам до этого дела нет, то как возможно спасение? Мы молчим, нам сказать нечего. Вот тот дяденька тоже молчал. И вынесен был во тьму внешне. Поэтому, дорогие братья и сестры, всем нам нужно еще войти в церковь. Войти в храм, это еще не значит войти в церковь. Причаститься на этом брачном перу, это еще не значит сподобиться благодати Божией. Если мы помним, Иуда тоже причастился. И вошел в него сатана. Это все очень важные и весьма ответственные вещи. Конечно, Господь милости, Он прощает нам наше безумие, но мы должны все-таки как-то постараться, насколько это для каждого возможно, постоянно осмыслять свою жизнь с точки зрения слов Господних. Потому что эти слова произнесены не просто так, а именно для того, чтобы обратить нас к Нему. Поэтому покаяние, ну, можно еще называть обращение к Богу. Не надо думать, что некогда мы уверовали, и, дескать, уже мы к Богу обращены. Нет. Вот это обращение к Богу, покаяние, нужно совершать постоянно. Это должно быть главной заботой нашего ума и главным стремлением нашего сердца. Тогда взамен этого придет благодать Божия, очистит нас от всяких скверны, и мы получим эту брачную одежду, и будем достойными сынами этого пира в чертоге брачном. Аминь.